Глава 7. Май 2025 год. Поселок Сойка. Ната. Ната ждала в гости сестру Василису. С тех пор, как она вышла замуж, между сестрами исчезла близость. Вроде бы внешне все было по-прежнему. При встрече сестры радовались, обнимались. И ведь Натка тоже радовалась приезду сестры, причем искренне. Но уже очень скоро она хотела только одного — чтобы Василиса поскорее уехала. Между ними образовалась пропасть, они обе это чувствовали. И дело было даже не столько в неприкрытой зависти сестры, сколько в чувствах самой Натки, все больше и больше обуреваемой сомнениями. Собираясь в Москву, Наташа имела самое смутное представление, чем она там будет заниматься и зачем едет вообще. Ну да, в Захарихе скучно и бесперспективно, это знают все, и молодежь там не задерживается. Все рано или поздно пытаются попробовать себя на новом месте. Москва в этом плане просто идеальное место. Там все другое. Это словно другая планета, где от соблазнов просто кружится голова. Вот идешь по улице или едешь в метро, простая уборщица, мимо тебя течет человеческий ручей, все куда-то спешат, лица у всех сосредоточенные, и каждый знает, куда бежать и что делать. Цель у всех приезжих? Первое время Ната была уверена, что в метро ездят только приезжие. Только одна — найти хорошую работу, зацепиться, закрепиться, найти себя, научиться зарабатывать деньги, купить жилье, обзавестись семьей. И этот путь, во всяком случае, Наташе казался нереальным, просто фантастическим. Во-первых, чтобы найти хорошую работу, надо иметь образование. Потом, если повезет, устроиться на хорошее место, где тебя заметят и оценят по достоинству, и, как следствие, хорошая зарплата, перспектива. Дальше, пусть и ипотека, но все равно в денежном выражении, если ты хороший специалист, это не кабала. Человек все рассчитывает, оценивает, и даже выплачивая определенную сумму, живет, в общем, неплохо, позволяет себе ужинать в ресторане, покупает хорошую еду, и главное, вся Москва тогда твоя. Театры, музеи, картинные галереи, кино, клубы, красивейшие парки, торговые центры — все принадлежит тебе, и ты в любой день можешь всем этим воспользоваться и даже почувствовать себя москвичом. Об этом мечтала Василиса, и у нее должно было все получиться, потому что она умная, хваткая, симпатичная, крепкая и даже сильная, умеет ладить с людьми, у нее одна улыбка чего стоит. Она могла бы выучиться хоть на парикмахера, да хоть на кого, получить профессию, позволяющую зарабатывать. У нее все получилось бы. Но пока что она застряла на кассе супермаркета. Она словно оцепенела после свадьбы Наташи, ее точно переклинило, как будто такой крутой и, конечно же, несправедливый поворот в жизни сестры выбил ее из намеченного маршрута, словно сбились какие-то внутренние ориентиры, и она теперь не знала, что делать, как быть. Первое время, когда она только узнала, что Наташе позволено нигде не работать и что дело идет к свадьбе, она при встрече заваливала сестру вопросами — мол, что ты такого сделала, чтобы Игорь, не первый год работавший в своей фирме, где наверняка полно красивых девушек, притом москвичек, обратил внимание именно на тебя, простую уборщицу? Дошло до того, что Василиса додумалась спросить, одета ли она была, когда мыла полы или пылесосила в тот момент, когда там появился Игорь. Может, для удобства она сняла часть одежды? Наташа терпеливо отвечала на ее вопросы. Да, была одета, просто пылесосила. Все. Была ли накрашена? Ну так, чуть-чуть. Разве можно выйти из дома совсем не накрашенной? Ну да, были стрелки, немного туши, пудры, румян и бледно-розовая помада. Все как обычно. Так Наташа красилась, когда жила в Захарихе. То есть ничего особенного. Но тогда в чем дело? По росту они с Василисой почти одинаковые. Обе блондинки, причем натуральные. Вот только у Натки на тон посветлее. И у обеих зеленые глаза. Вот только лицом разные. Ну, не близняшки же они на самом деле. На что там запал Игорь? И почему его родители не препятствовали этому браку? Вот прямо сразу приняли простушку из деревни в свою интеллигентную семью. Хотя если посмотреть сериалы, да и просто послушать разные реальные истории из жизни москвичей, никто не хочет связываться с девушками из деревни. Во-первых, у них нет ни воспитания, ни образования, ни, само собой, денег. То есть, выйдя замуж за москвича, они выходят замуж и за их жилплощадь, деньги. У Натки же все получилось еще круче. Помимо московской квартиры, у Игоря был свой загородный дом, который он заработал своими мозгами. Когда Василиса спрашивает у сестры, чем конкретно занимается ее муж, Натка пожимает плечами и говорит: «Работает за компом дома или в офисе, когда как. Разрабатывает систему управления городской инфраструктурой». Короче, ничего не понятно, но платят ему хорошо и даже очень. Возможно, именно этот фактор и сыграл роль в тот день, когда он, Игорь, представил родителям свою девушку. Невестка, сноха, даже пальцем не коснется их семейного родительского имущества. Не поселится в их квартире или даче, им не придется оплачивать ни ее обучение, ни прочие необходимые расходы. «Сынок зарабатывает, вот пусть и выбирает себе жену по своему вкусу», — так рассуждала Василиса. Натку же этот вопрос вообще никак не волновал. Ей важно было, что они с Игорем счастливы, что никто не вмешивается в их жизнь. Ната, отпустив домработницу, готовилась к приезду сестры. Заказала в ресторане все, что любила сама, достала вино, накрыла на стол — испекла собственноручно торт. Игорь обещал вернуться поздно вечером. Наташа предупредила его о том, что приедет сестра. «Отлично», — сказал он, целуя жену на прощанье, садясь в машину. «Угости как следует». Примерно такие же сцены, когда муж садится в шикарную машину и выезжает с территории ухоженного приусадебного участка, где за деревьями виднеется крыша особняка, Ната видела не раз в кино. Теперь это происходит с ней. И ведь она для этого ничего не сделала. Совсем. Просто случайно попалась на глаза мужчине, который влюбился в нее с первого взгляда. Это еще хлеще, чем в кино, потому что его родители отнеслись к ней по-человечески, не как в кино. Все настолько хорошо складывалось, что ее не покидало ощущение, будто бы ей снится сон. Такой долгий, затяжной и вместе с тем очень тревожный. И в этом сне она на самом деле тревожилась и зачастую не могла уснуть. Иногда, когда понимала, что Игорь крепко спит, она выходила из спальни и бродила по дому, разглядывала какие-то вещи, мебель, проводила по ним руками и все ждала, когда проснется. Думала, что разбудит ее своим бесцеремонным окриком «Наташа, мол, вставай, лежебока!». Но никто ее не будил. Она устраивалась на кухне с чашкой чая, могла съесть конфету или кусок торта и даже иногда била себя по щекам, чтобы проснуться. Она не понимала, откуда в ней поселилась эта тревожность. Она уже начала уставать от постоянного ожидания какого-то подвоха. Она же никто. Почему он такой умный и добрый, щедрый и внимательный, выбрал ее? Она долгое время не решалась признаться в своих чувствах Василисе, боялась, что она поднимет ее на смех. Но как-то взяла, да и рассказала. О своей бессоннице, о том, что окончательно потеряла покой. Что была спокойной только дома, в Захарихе, когда просыпалась под запах маминых блинчиков. И даже, живя уже в Москве, убираясь в офисе, была куда более спокойна и ничего не боялась. И что теперь? Теперь, когда у нее прекрасный муж, прекрасный дом, прекрасная жизнь, ей так плохо, муторно и иногда даже тошнит. «Это нервы», — сказала уверенно Василиса. «Ну и твоя интуиция. Твой организм, сама понимаешь, сложная штука. Он что-то чувствует и хочет предупредить тебя». «И что? Что я должна сделать?» «Прислушивайся к себе дальше». Но все это были лишь слова. Ната томилась ожиданием какого-то несчастья. И только появление в доме шумной, веселой Василисы действовало на нее благотворно. Кроме еды, она приготовила сестре подарки. 2 свитера из кашемира, белый и красный, летнюю прозрачную юбку гофре нежно-голубого цвета и красивую кожаную сумку. Для мамы тоже купила теплую кофту, меховой жилет и большую корзину для грибов. Приготовила она для своих и вкусные подарки – мясные, рыбные деликатесы, сыры, конфеты и печенье. «Натка!» – сестра бросилась ей на шею. От нее пахло сладкими, даже приторными духами. «Как же я рада тебя видеть! Спасибо, что пропуск заказала. У вас там такие симпатичные церберы в охране». «Проходи, Вася». Ната пропустила сестру в дом. «Мою руки и сразу же за стол. Буду тебя кормить». За столом сначала рассказывала о своей жизни в супермаркете Василиса, но потом, утомившись, просто набросилась на еду. «Это тебе твоя домработница так готовит?» «Да брось, это же ресторанная еда. Это мясо готовится чуть ли не 12 часов. Ты ешь, ешь. Выпьем?» Они выпили вина. Василиса наелась, и теперь ей хотелось сладкого. «Мой фирменный торт, сама, как ты понимаешь, испекла». И Наташа отрезала ей большой кусок торта. «Так чем же ты, моя дорогая, целыми днями здесь занимаешься?» «Ничем», — честно призналась Ната. «Ем, сплю, смотрю сериалы, иногда выбираюсь в Москву, хожу по магазинам. Недавно вот была в музее. Я самая настоящая бездельница. Иногда меня охватывает такое странное чувство, будто бы все то, что со мной сейчас происходит, все то хорошее и приятное, что меня радует, и что, как это ни странно, я никак не могу переварить, скоро закончится, и я провалюсь в какую-то бездну, что я пропаду или погибну. Я перестала спать по ночам, у меня панические атаки или что-то в этом роде. Я устала, не может же так долго продолжаться. Должно же быть всему этому какое-то объяснение. Нет равновесия, понимаешь? На весах сплошные удовольствия, а так не должно быть». «Ты дура, что ли, Натка? Или это я во всем виновата?» «В смысле? Почему ты?» «Да потому что это я постоянно твержу тебе о подвохе, о том, что существует какая-то причина, почему Игорь запал именно на тебя». «Да? Ты серьезно? А я даже не заметила». «Может, ты похожа на его бывшую жену или возлюбленную?» «Но он не был женат». «А ты проверяла?» «Нет, конечно». «Так проверь. И вообще, что ты знаешь о нем, кроме того, что он компьютерщик и что у него живы родители?» «Ты права. Ничего. Но как мне проверить, был он женат или нет?» «Знаешь, что я тебе посоветую? Найди частного детектива, и он выложит тебе всю подноготную твоего мужа. Ты никогда не задумывалась над тем, как он жил до встречи с тобой? Может, у него есть дети, и он вообще ведет двойную жизнь? Что у него, предположим, есть настоящая семья или была? Может, у него была жена, и она умерла, и у него остались дети? И вот, чтобы их воспитывать, ему понадобилась такая вот простая и покладистая девушка вроде тебя». «Дети? Но что мешает ему об этом рассказать? Если у него есть дети, а их мать умерла, то я с радостью приму их и стану, как ты говоришь, воспитывать». «Так, оставим эту версию и обратимся к другой». Василиса, раскрасневшись от еды и выпитого, опрокинула в себя остатки вина и промокнула губы салфеткой. «Блин, у тебя даже салфетки красивые! Ладно, о чем это я?» «О другой версии», — Ната нахмурилась. Ей не нравился этот разговор. Уж лучше бы она и не заводила его, не рассказывала сестре о своем беспокойстве и тревогах. Но, с другой стороны, кто, как не Василиса, поможет ей избавиться от этого? «Теперь давай представим, что ты, но не как личность, а именно ты со своей фамилией по каким-то другим причинам представляешь собой какую-то особую ценность». «Ничего не поняла. Не как личность, а как кто?» «Вдруг ты наследница какого-нибудь богатейшего родственника, который живет где-нибудь в Америке?» «Васька, ты спятила, что ли? Да я же просто мыла полы в офисе. Мы познакомились случайно». «Это тебе так кажется, а на самом деле за тобой следили, тебя, может, искали, чтобы вот так, как бы случайно познакомиться, жениться на тебе, чтобы потом, убив, завладеть твоим состоянием». «Вася, ты умеешь, конечно, успокоить. Значит, Игорь женился на мне, чтобы меня убить, так? А что? Ну, должна же быть причина, из-за которой он женился на тебе». «Да может, он на самом деле полюбил меня?» Василиса на это ничего не успела ответить. У нее схватило живот, и она умчалась в туалет. «Ну какая же ты дура, Васька!» Такого бреда она даже от своей сестры не ожидала. Надо же такое придумать. Она, Надка, богатая наследница. Но если она наследница, то и Васька тоже получается. Или же она на самом деле допускает, что какой-то там никому неизвестный американский дядюшка выбрал в наследнице именно ее, Надку? Васька совсем, что ли, с ума сошла? «Переела!» Василиса вернулась и со вздохом уселась за стол. «Ты хочешь, чтобы я лопнула, что ли?» «Так не ешь так много». «Итак, на чем мы остановились?» «Вот-вот, думаю, что тебе пора уже остановиться, чтобы ты перестала в моих глазах выглядеть полной идиоткой. Надо же, придумала историю про наследство. Ты что, на самом деле считаешь, что в меня нельзя влюбиться?» «Так ты же сама затеяла этот разговор. Это ты перестала спать по ночам. Это у тебя страхи, панические атаки и все такое». «Ну да. Ладно, не будем больше об этом». «Постой». Все не унималась Василиса. «А как у тебя с твоим мужем в постели? Может, он извращенец какой или садист? Ну-ка, разденься, я посмотрю, может, ты вся в синяках или порезах?» «Ну ты точно дура!» Вдруг, вместо того, чтобы окончательно разозлиться, расхохоталась Наташа. «Нормально он, понятно, ласковый и приятный мужчина». «Значит, опытный, а раз так, значит, у него есть кто-то помимо тебя. Вот скажи, когда он отправляется на работу, откуда тебе знать, чем он там занимается? Ты же сама рассказывала, что он работает то дома, то в офисе, то есть у него ненормированный рабочий день, а это означает...» Василиса не успела договорить, как Надка, не в силах уже сдерживаться, швырнула в нее кусок торта. Прямо в лицо. Василиса часто заморгала ресницами, перепачканными кремом. Машинально стала слизывать крем из губ. Осторожно сняла большие липкие куски с лица, положила на блюдце, встала и бросилась в ванную мыться. Конечно, она могла бы вот прямо сразу же взять да и убраться отсюда подальше. Могла бы. Но тогда она не дождалась бы подарков, которые наверняка припасла для нее и мамы бешеная Надка. Кроме того, ей надо было решить и еще один вопрос, самый важный, квартирный. А потому она решила действовать таким образом, чтобы утихомирить сестру, успокоить, а потом и вовсе сделать вид, что ничего не случилось. Вернувшись из ванной комнаты, умытая в мокрой блузке, которую пришлось застирать, она подошла к сестре и обняла ее. «Прости меня. Просто я так переживаю за тебя. Не хочу, чтобы ты так скоро разочаровалась в браке. Ты еще очень молода, понимаешь? Прости, прости». «Это ты меня прости». Надка протянула к ней руки, и сестры обнялись. Василиса почувствовала на своем плече тепло. Надка плакала. «Я точно дура!» — замотала головой Василиса. «Как ты думаешь, я могла все это придумать из зависти?» «Не говори глупостей. Снимай блузку, она же мокрая. Сейчас дам тебе что-нибудь другое. Пойдем, выберем». Василиса все правильно рассчитала. Надка привела ее в свою гардеробную комнату. И хотя вещей там было пока не так и много, потому что сестра психологически пока еще не готова тратить по-крупному деньги мужа, но выбрать все же было из чего. «Выбирай, Вася!» И Вася выбрала тоненькую трикотажную кофточку кремового цвета с вышивкой по линии декольте. «Носи на здоровье!» Надка снова обняла сестру. «И давай не будем больше возвращаться к этому разговору. Ты найдешь еще свое счастье, выйдешь замуж за хорошего парня, и из твоей головы улетучатся все эти дурацкие мысли о том, что Игорь не тот, за кого себя выдает. Поверь, он хороший, милый и очень щедрый. Главное, что он любит меня, а остальное неважно». «Ну и хорошо, больше ни слова не скажу», — радостно щебетала Василиса, кружась перед зеркалом и натягивая на свою пышную грудь кофточку. «Просто я о тебе беспокоюсь, и ты, моя дорогая, прекрати уже думать о плохом. Живи в свое удовольствие, и все тут. Хочешь, я покажу тебе свой сад?» «Ой, нет, как-нибудь в другой раз. Я хотела бы еще немного пройтись по торговому центру, купить себе кое-что из белья, а то износилась». «Так поедем вместе?» Бинго! Василиса и здесь не прогадала. Заказали такси и вместе отправились в торговый центр. Там обе прикупили себе кое-что из одежды, белья, конечно, все оплачивала Наташа. И делала это с радостью. Потом там же в кафе выпили кофе и вернулись домой. Василиса могла бы, конечно, сразу после шопинга поехать к себе. Но как же тогда подарки, которые ей еще не были вручены? Не могли же они изначально отправиться в торговый центр, нагруженные пакетами и сумками? А в том, что Наташа приготовила что-то для них с мамой, Василиса не сомневалась. Это стало уже традицией. «Ой, как хорошо, что ты вернулась!» Вспомнив о подарках, сказала Наташа, выгружая из багажника такси пакеты с покупками. «А то бы так и уехала без подарков». В какой-то момент Василисе стало вдруг нехорошо от чувства своей алчности и жадности. Ей стало стыдно и вместе с тем противно. Она вдруг поняла, что и приехала-то к сестре, получается, для того, чтобы разбередить ее психологические раны, растравить ее, наговорить разных глупостей и нелепостей, огорчить ее или даже сделать несчастной, и потом за все за это, как бы в награду, получить еще и кучу приятных вещей и вкусностей. Но не сволочь ли она после этого? Она ведь любила сестру, была привязана к ней, так отчего же постоянно хотела причинить ей боль? Неужели для того, чтобы уравновесить ее счастье? Надка же сама говорила, что ей не хватает этого равновесия. Находиться и дальше в этом доме, где буквально все дышало богатством и деньгами, она уже не могла. Ей хотелось поскорее домой, в свою норку, как она называла комнату, которую еще в прошлом году они снимали с сестрой, уединиться, приготовить себе кофе с бутербродами или еще чем-то вкусным, что даст ей с собой сестра. А потом примерять и примерять все то, что они сегодня купили, или то, что ей сейчас подарят. «Послушай, в твоем доме даже пахнет богатством», не выдержав, сказала Василиса. «Что это за запах?» «Это диффузоры с ароматом магнолии». Василиса и до этого фоткала все, что ей было интересно в доме, чтобы потом, погуглив, узнать название и цену. Вот и сейчас, запечатлев телефоном розовый флакон с торчащими из него палочками, она тотчас отправила снимок в поисковик и, увидев цену, медленно подняла глаза на сестру. «Он стоит 20 тысяч, Ната! Это столько, сколько я сейчас плачу за комнату!» «Да, знаю. Это любимый аромат Игоря». «Ребята, вы что, сбрендили покупать аромат для дома за такие огромные деньги?» Надка ей ничего не ответила. И тогда, увлеченная этой темой, Василиса принялась щелкать все подряд. «Вася, прекрати! Все, что ты здесь видишь, было куплено Игорем по его вкусу. Знаешь, как будто бы он заранее знал, понимал, что я точно куплю какую-нибудь лоховскую вещь. Но я не обижаюсь, чего бы это? У нас в доме на самом деле хорошо пахнет. Даже моя домработница Светлана это говорит. Скажу тебе по секрету, иногда, когда она думает, что я ее не вижу, душится этими палочками, как духами». «Я бы тоже подушилась», — невозмутимо ответила Василиса. «Видела у тебя в ванной в шкафчике мыло, в такой красивой упаковке». Наконец Василиса набралась храбрости и рассказала сестре о маленькой квартирке на Таганке, которую она хотела бы снять, да пока что не могла себе позволить. «Надка, так уже хочется пожить без соседей, чтобы и ванна чистенькая, и туалет. Метро Пролетарская. Квартира хоть и маленькая, но такая уютная, и всего-то 60 000 в месяц». «Ну хорошо, пришли мне ссылку, я посмотрю. Думаю, решим, сестра я тебе или не сестра». Василиса садилась в такси, навьюченная сумками и пакетами, и сердце ее при этом радостно билось. Сколько же всего ей сейчас дома предстоит рассмотреть и аккуратно разложить по полочкам. Настоящие сокровища. Даже кусок понравившегося ей французского мыла ей подарили. А теперь еще появилась надежда снять квартиру. В машине, погруженная в свои мысли, она вдруг отчетливо почувствовала, как вдруг сердце ее сжалось. Что это? Как нехорошее предчувствие. Глупости. Она же сама все это выдумала про Игоря, причин волноваться нет. Сами во всем виноваты, все же хорошо. Но тогда почему же так тягостно на душе? Хоть бы никто не заболел и не умер.